посвящается F и D. Страна, как древний фолиант, историй чудных полон. Честертон. Баллада о белом коне. Вступление. Эта книга, как и предыдущая, посвященная Англии, стала результатом автомобильного путешествия по Англии, в которое автор ринулся весенней порой под действием мгновенного порыва. Она представляет собой причудливую смесь впечатлений, полученных в дороге. Надо сказать, что в первой своей книге я намеренно избегал столкновения с реалиями сегодняшней жизни. Делал порой немалые круги, изрядно усложнившие мою поездку. Лишь бы уклониться от встречи с современными промышленными городами и поселками. Я проехал весь Ланкашир, ни словом не упомянув Манчестер и Ливерпуль. В тот раз я всецело посвятил себя древним городам и кафедральным соборам, зеленым лугам и прочим прелестям сельской глубинки. В данной книге я сделал попытку создать более обобщенный образ Англии, который наряду с провинцией включал бы и портреты крупных городов. Здесь вы найдете как прошлое, так и настоящее нашей страны. Соборы и фабрики, крепостные стены и городские барахолки — всего несколько страниц отделяют историю странствий останков святого Кутберта по просторам англосаксонской Англии от рассказа о бирмингемской фабрике, производящей мячи для гольфа. Возможно, подобный подход и покоробит некоторых туристов. Однако подлинный путешественник должен по достоинству оценить мою попытку воссоздать полную и точную картину старой и новой Англии. Ведь характерной особенностью нашей страны как раз и является невероятное смешение романтики и реальности. В прошлое свое путешествие я большую часть времени посвятил югу и западу Англии, а север постарался проскочить побыстрее, по возможности нигде не задерживаясь. На сей раз, напротив, я подробно исследовал именно северные земли. Хочется надеяться, что, прочитав эту книгу, многие лондонские автомобилисты последуют моему примеру и отправятся на север Англии, вместо того, чтобы сразу же инстинктивно свернуть на юг или на запад. По моему твердому убеждению, никто не может претендовать на знание своей родной страны, если он не познакомился с английским севером. А этому краю есть чем удивить. На протяжении жизни одного поколения, то есть за каких-нибудь 20-30 лет, мы стали свидетелями поистине кардинального перераспределения трудовой энергии внутри государства. По своим масштабам это событие может сравниться лишь с происшедшим в средние века сдвигом морского судоходства с восточного на западное побережье Англии. Великая промышленная революция дала мощный импульс развитию английскому северу, но она же и способствовала искажению наших представлений об этой части страны. Теперь весь север мнится нам сплошным Шеффилдом. Дымящаяся фабричная труба стала эмблемой севера. И лишь попав непосредственно в северные графства, мы начинаем понимать, сколь мало, по сути, изменилась эта земля. Век угля и стали не сумел извести природную красоту зеленой Англии. Если вдуматься, наши промышленные районы, при всей их обширности, не более чем незначительный мазок на карте. Им противостоят многие и многие мили романтической и дикой природы. И в этом, по части красоты и древности своей земли, английский север ничуть не уступит югу. Умный путешественник получит огромное удовольствие и немалую пользу от разговоров с жителями Манчестера, Ливерпуля, Бирмингема и Шеффилда. Он услышит много нового и интересного, чему потом найдет неоспоримое подтверждение в ходе своих странствий по северным землям. Оказывается, край этот — таит в себе не меньше дикой, суровой красоты, не меньше прославленных аббатств и замков, чем харизматичный юг. Путешественник с удивлением обнаружит, что Дербиширский край пиков по своей уединенности и первозданной красоте вполне может потягаться со знаменитым Дартмуром. В Йоркшире он увидит старинные ярмарочные городки, которые до сих пор хранят память об ушедшем 18-м столетии. В Ланкашире он познакомится с пастухами, которые пасут овец буквально под городскими стенами. Так что им слышен бесперебойный стук ткацких станков. А на Нортумберлендском побережье он обнаружит заповедники такой красоты и романтики, что с ними не сравнится никакая другая часть Англии. Генри Мортон.